Вечером 18 декабря Эльса уже затемно пробралась сквозь колючую изгородь и всю ночь провела в моей палатке на полу возле кровати. Это было не совсем обычно, и я решила, что подходит ее срок. На следующий день она вместе со мной и Джорджем пошла на прогулку. По всему было видно, что ей тяжело. Она то и дело присаживалась, чтобы отдышаться. Тогда мы повернули обратно и направились домой, стараясь идти помедленнее. Вдруг Эльса свернула в буш и двинулась к большим скалам. Ночью львица не вернулась, а утром мы услышали, как она тихонько зовет нас. Может быть, уже родила? Мы пошли по ее следу, но в высокой траве у самой гряды потеряли его. Долго мы искали Эльсу. Однако гряда достаточно велика, около 1,5 километра в длину, и нам не удалось ее найти. Позднее мы снова вышли из лагеря и на этот раз разглядели Эльсу в бинокль. Она стояла на больших скалах, и по всему было видно, что еще не разродилась. Мы поднялись на гряду. Эльса лежала у огромного камня, который прикрывает глубокую расщелину в скале. Маленькая зеленая лужайка, невысокое деревце, место уютное. Эльса давно его облюбовала. Что ж, тут будет отличное детское, ведь расщелина образует надежно защищенное сухое убежище. Мы не стали навязывать Эльсе свое общество, но она сама подошла к нам. Было видно, что передвигается она с большим трудом и страдает от боли. Эльса нежно приветствовала нас, хотя, судя по капелькам крови, у нее уже начались схватки. Потом она прошла к Маке, да и то, которые стояли поодаль, потерлась головой об их ноги и села. Я хотела подойти к ней, но она встала, отступила к краю скалы и остановилась там, глядя в другую сторону, словно нарочно выбрала это опасное место, чтобы никто не пошел за нею. Несколько раз она возвращалась ко мне, терлась головой о мою голову и, наконец, решительно направилась к тому месту, где мы застали ее в самом начале. Все ясно, она просит оставить ее в покое. Мы ушли и около получаса наблюдали за ней в бинокле. Эльса каталась по земле, облизывала себя, мяукала, а затем осторожно спустилась по скале и исчезла в кустах. Мы ничем не могли ей помочь, поэтому решили возвратиться в лагерь. Когда стемнело, до нас донесся голос ее супруга, но ему никто не ответил. Я почти всю ночь не спала, думала об Эльсе, а тут еще под утро полил дождь, хоть бы скорее рассвело. С раннего утра мы с Джорджем отправились в путь, шли сначала по следу льва. Он приходил к самому лагерю, уволок козу, которой Эльса не касалась уже 3 дня, и съел ее в буше. А после этого направился к гряде, примерно туда, где мы накануне видели Эльсу. Как нам поступить? Излишнее любопытство могло бы оказаться роковым для львят. Львицы в неволе иногда пожирают своих детенышей, если их потревожат сразу после родов. И ведь не исключено, что отец ходит где-то поблизости. Мы решили прекратить поиски. Джордж отправился на охоту и подстрелил для Эльсы и ее супруга крупного водяного козла, а я тем временем поднялась на большие скалы и просидела там около часа, ловя звуки, которые позволили бы угадать, где Эльса. Но ничего не было слышно. Наконец я не выдержала и стала звать ее. Никакого ответа. Уж не погибла ли она? Может быть, следы льва приведут нас к Эльсе? Мы возобновили поиски. Отпечатки лап вели к сухому руслу по соседству с грядой. Здесь мы оставили антилопу, рассчитывая, что лев придет за нею и тем самым поможет нам выследить Эльсу. Ночью его рычание доносилось издалека, поэтому мы очень удивились, найдя утром его следы у самого лагеря. Лежавшую здесь козлятину лев не тронул, зато отыскал антилопу, которую мы оставили для него у гряды, и протащил ее почти с километра через овраги, острые камни, густой кустарник. Мы не стали мешать ему и снова отправились искать следы Эльсы. Все было напрасно. Тогда мы вернулись в лагерь, чтобы позавтракать, и вскоре рассмотрели в бинокль стаю грифов на деревьях в том месте, где, как мы думали, лев закусывал антилопы. Предполагая, что он уже насытился, мы пошли туда. Грифы сидели на каждом дереве, каждом кусте, не сводя глаз с туши, лежавшей посреди сухого русла. Вниз они не спускались. Видимо, лев был неподалеку и караулил свою добычу. Странно, антилопа как будто не тронута. Может быть, Эльса где-нибудь здесь поблизости, и учтивый супруг тащил этот тяжелый груз для нее? —